Глава 19. Вася. Машина Влада тормозит, а я от этого резко просыпаюсь, устало вглядываюсь в темное окно. Вроде бы возле какого-то отеля припарковались. Опускаю вниз затекшие ноги. Под слегка задравшейся юбкой мне чудятся розоватые разводы. Черт возьми! Ну и как я в таком виде выйду? Дрожащей рукой достаю из сумочки влажные салфетки и принимаюсь со стервенением тереть внутреннюю поверхность бедер. «Вась, успокойся!» В тишине салона раздается ненавистный голос. «Там уже ничего нет!» «Есть, я вижу! Есть!» Упрямо продолжает терзать уже покрасневшую кожу. Хочется смыть с себя все напоминания об этом ужасном вечере. О прикосновениях Влада, от которых я сперва сладко трепетала, а потом так горько страдала. Водительская дверь открывается, и Влад выходит из машины. Немного постояв возле моего окна, он и мою дверь тоже открывает. «Идем», — подает руку. Смотрю на него с ненавистью и сама выскакиваю на улицу. Гордо иду вперед и не обращая на маньяка никакого внимания. «Я должна быть сильной», в конце концов, это он повел себя со мной отвратительно, а мне-то как раз стесняться нечего. Мы входим в просторное лобби, и я немного теряюсь. Останавливаюсь, не знаю, куда идти дальше. Так и приходится дождаться, когда маньяк со мной поравняется. Влад кивает стоящему при входе швейцару, а потом и подходящей к нам длинноногой девушке в элегантном брючном костюме. Она лишь вскользь стреляет по мне взглядом, но при этом ее лицо не покидает вышколенная улыбка. «Добрый вечер, господин Шумовский!» Она так и ластится перед ним. «Вам ваш обычный номер?» «Да, Вика, спасибо!» Голос у маньяка низкий, бархатистый. Закатываю глаза, глядя, как Влад и эта администраторша обмениваются любезностями. «Да...» Этот козел может производить обманчиво хорошее впечатление, когда этого хочет. Весь такой ухоженный, обходительный, стильно одетый, кажется приличным человеком. Но теперь меня этим не обмануть. Я, как никто, знаю, насколько у этого мерзавца гнилая душа. «Вася, нам сюда!» Говорит, а сам мне в глаза не смотрит. Молча доходим до лифтов. Каждый шаг отдается между ног ноющей болью. Сцепляя зубы, чтобы не показать ему, насколько я разбита. «Просто отдай мне ключ от номера, а дальше я уже сама». «Нет, я тебя провожу», — уверенно заявляет. «Ни за что!» — сверкая глазами, толкая его в грудь. «Я с тобой наедине больше не останусь!» «Ты со мной только что в машине полчаса ехала», — парирует. «Это разве было не наедине? Это было...» Осекая, сверля маньяка взглядом. «Это было вынуждено! Ты меня похитил!» «Что?» Прищуривается и зубы сцепляет. «Бесится?» «Ничего, пусть бесится!» «Что слышал?» Огрызаюсь и выхватываю у него из рук ключ-карту. Номер 517. «Какой это этаж?» 5-й. Он провожает меня взглядом, когда я захожу в лифт. «Влад, я не хочу тебя больше видеть!» Зло заявляю ему, чувствуя, что держусь из последних сил. Когда вижу его, когда смотрю в его бездонные серые глаза, так сердце скручивается от непонятной боли. «Пожалуйста, сделай так, чтобы больше не попадаться мне на глаза!» Влад сверлит меня взглядом. «Или что? Или я на тебя ментовку заяву накатаю, понял?» Угрожаю. «Только попробуй!» Выражение его лица меняется, черты опасно заостряются. «Даже не думай об этом, мышка!» В этот момент двери лифта открываются, и я залетаю внутрь. Ошалело давлю на кнопку 5, и замиранием сердца жду, когда двери закроются и, наконец, разделят нас с маньяком. И когда, наконец, это происходит, я сползаю спиной вниз, по зеркальной стенке. «Господи, неужели мне, наконец-то, удалось от него избавиться?»